Глава 63. Игорь. Услышал слезы в ее голосе, и мне стало просто плевать на дела, на бизнес. Не развалится он без меня за день, а у моей девочки что-то случилось. Или с сыном, или с ребенком нерожденным. Каждое из этих предположений леденило кровь в венах, и я выжимал из машины все, что мог позволить себе не на трассе. Проскакивал светофоры, нарушал скоростной режим, чтобы быстрее оказаться дома рядом с ней и узнать, чем я могу помочь. В дом влетел тайфуном и обнаружил Веру на диване. Она подняла заплаканное лицо мне навстречу. «Ты приехал», — сказала она тихо. Сел рядом и взял ее за руки. Больно смотреть на ее слезы. «Что случилось? С детьми что-то?» — спросил ее сразу без обиняков. «Нет», — затрясла она головой. «С ними все нормально. Богдан в саду». «Ну, одной бедой меньше, но легче все равно не стало. Не просто же так Вера позвала меня, а теперь плачет». «Что тогда?» спросил ее, продолжая удерживать ее ладони в своих. Она вдруг замялась и спрятала огромные глаза, полные печали, за ресницами, будто ей сложно сказать то, что необходимо. «Вера!» — поторопил ее. «Я теряю терпение!» «Игорь!» — посмотрела она мне в лицо. «Мне очень нужны деньги. Мне неудобно просить, но...» «Сколько?» — оборвал ее. «300 000 рублей». Снова спрятала она глаза, будто просит что-то стыдное. «На что такая сумма большая?» — изогнул я бровь. «Я ей уже все купил, и машину, и шубу, и бриллианты. Не понимаю, для чего ей вдруг понадобились такие деньги. В казино проиграла, что ли?» «На операцию», — ответила она и боязливо посмотрела снова на меня, боясь ответа. «Что? Какую операцию? Чем ты больна? Говори!» Стиснул ее плечи руками. В груди тут же отозвалось болью. «Потерю второй жены я не переживу». «Не мне», — положила она мягко пальцы мне на грудь. «Операция нужна моей маме». Информация поступала настолько быстро, что еле успевал ее обрабатывать в своей голове. «Маме», — повторил я за ней, — «она болеет?» «Да». «Почему ты мне не говорила?» «Я сама не знала, что настолько серьезно болеет. Она скрывала, чтобы не беспокоить меня». «А теперь дотянула, и ей нужна операция?» — догадался я. «Да», — кивнула Вера, — «она сейчас в больнице, у нее было кровотечение, язва желудка. Ее не оперируют, ждут, когда я принесу деньги». «Пазл сложился, теперь я все понял». «Ждут денег?» – произнес я ледяным тоном. «Ты дашь мне эти деньги? Хочешь, я расписку напишу? Я отдам потом». «Вера, не говори глупости». Взял ее лицо в ладони. «Я бы все деньги из бизнеса вывел и отдал тебе, если это действительно необходимо. Какие расписки? Я твой муж, и я всегда обеспечу тебя, и твою маму тоже. Чтобы я больше не слышал такого, расписки я отдам». Она молча смотрела на меня, пораженная ответом. «А чего она ждала? Она моя женщина, моя семья. И ее мама тоже моя семья теперь. Неужели думала, что я откажу? Только уверен, что здесь что-то не так с этим врачом, который называет подобные суммы за операцию на желудке. Скажи, она что, в частной клинике какой-то?» «Нет», – пожала плечами растерянная девушка, – «в областной». «И не оперируют по полису? Требуют такую сумму? Еще и наличкой, наверное?» «Так я и думал». «Ну да. Сказали в кассу внести наличкой. Игорь, времени мало. Пока я с ними буду спорить, мама может...» «Нет, не говори так». Положил ей палец на губы. «Все будет хорошо. Поехали». Вскочил на ноги, застегивая обратно пальто и снял с плечиков Верину шубу. «В больницу?» «Да. Будем разбираться». Развернул верхнюю одежду, чтобы помочь ей одеться. «Сейчас дадим им денег». «Как же я зол!» «Врачу лучше сейчас не бесить меня и пойти на уступки сразу. Я ему не испуганная смазливая девчонка в дорогой шубе. Увидел растерявшуюся молодую девочку в брендовых шмотках и решил еще раскрутить ее по полной. Сейчас я этому бизнесмену его бизнес-план оторву». «Показывай дорогу», — сказал ей после того, как мы оба вышли из машины. Вера молча повела меня к лечащему врачу своей матери. Я шел следом, стараясь взять себя в руки». «В бизнесе я всегда холоден и расчетлив, но когда дело касается личного, то могу погорячиться и перегнуть. Врачу лучше лишний раз не вякать в нашу сторону, потому что потом этот фарш невозможно будет провернуть назад». «Молодые люди, вы куда?» – вскочила медсестра со своего стула на посту, когда мы проносились мимо нее. «К врачу. Не надо провожать», – ответил ей таким тоном, что девушка не осмелилась возражать и так и смотрела нам вслед молча. «Она не дура». И прекрасно видит, что я и Вера – непростые пациенты. «Добрый день!» – распахнул я дверь ординаторской и вошел внутрь. Вера семенила следом. «Добрый день, а почему вы так врываетесь?» нахмурился седой доктор, поправляя очки. «Я, кажется, не приглашал вас для диалога». Молча сел на стул рядом со столом врача и холодно посмотрел на него оценивающим взглядом. Он нервно заерзал в своем кресле. «Мне не нужны приглашения, я прихожу сам». «Игорь Тихомиров, к вашим услугам». Если он и не знал меня в лицо, то имя точно слышал не раз. Его лицо тут же изменилось, он понял, кто перед ним сидит. «Попросите своих коллег покинуть помещение, если не хотите скандала и огласки». Негромко обратился к нему. Протянул доктор. «Уважаемые, будьте добры, оставьте нас наедине, очень важный пациент». Остальные доктора, которые до этого пялились на нас во все глаза, поражаясь наглости, тут же переглянулись. Однако спорить со своим коллегой они не стали и стайкой вышли вон, прикрыв за собой дверь. В помещении остались только Вера, присевшая на диван, и мы с врачом за столом. «Вер, как у мамы имя отчество?» – спросил я, не оборачиваясь и не отрывая хищного взгляда от мужчины в белом халате. «Антонина Борисовна, Прибрежная», – ответила жена. «Мы по поводу нее. Карту дайте посмотреть». «Мы не даем карты на руки», — отказал мне Демин, судя по бейджу на халате. «Дайте мне карту», — настаивал я. «Я ведь никуда с ней не ухожу. Мы имеем право знать, что вы там пишете». Доктор нехотя протянул медицинскую карту матери Веры, и я цепко ухватил ее, открыл. Я нашел то, что искал. При приеме было указано, что Антонина Борисовна поступила только с паспортом, без полиса и СНИЛС, а потому нуждается в платных услугах. «Вера, иди в палату к маме и принеси ее документы, все, какие есть, с собой». Жена не понимала ничего, но вопросов не задавала. Молча и послушно делала то, что я прошу. За несколько минут она успела сходить и принести необходимые мне бумаги. Вера снова села на диван, ожидая дальнейшего развития событий, а я развернул бордовую книжечку и не удержался от саркастического смешка. Как и у многих, в обложке прямо на развороте был воткнут полис и СНИЛС. Вынул их и положил перед врачом. Вот документы, которых при приеме почему-то не обнаружилось. Наверное, Антонина Борисовна их умышленно прятала. Как считаете? Откуда мне знать? Я лечащий врач, и принимал Прибрежную не я. Написано без документов, значит, платно. Ну, конечно, разве они признаются в этом? Родственникам просто озвучивают сумму, и перепуганные люди несут им деньги, не зная о том, что на самом деле повлияло на платность операции. Если вдруг начинают копать и разбираться, наверняка говорят, что вышла ошибка, и быстренько вписывают данные. Хитро. Вписывайте номера документов и предоставляйте квоту на бесплатную и срочную операцию. Квоты на данный момент не имеется, гнул свое врач. Николай Петрович обратился к нему так, что мужик снова заерзал на месте. Как-то я вашему главврачу сделал большую скидку на его пятикомнатную квартиру в моем комплексе. Как вы думаете, а теперь он пойдет навстречу мне, если я ему расскажу об этой ситуации? Он в курсе, чем вы занимаетесь? Или он тоже в доле? В любом случае, верхушку никогда не трогают, и репрессиям подвергаются нижестоящие. Может, все же посмотрите повнимательнее наличие квоты, если вам, конечно, нужна еще ваша лицензия. Впрочем, если вы помочь не можете, то я напрямую обращусь к вашему начальству. Уже встал со своего места, как Демин тут же засуетился. «Подождите», — сказал он, нахмурившись. «Квота будет, не нужно никуда идти». Облокотился о спинку стула и заглянул в его глаза. «Замечательно. Я так верил и надеялся на это. Спасибо вам». Потом выпрямился и бросил ему. «Операция должна быть проведена уже завтра. О результатах отчитайтесь лично мне. Вот моя визитка». Вынул из внутреннего кармана пиджака карточку и протянул доктору картонный прямоугольник, который он не очень охотно взял. «Сегодня же Антонину Борисовну переведите в лучшую палату. Назначьте дополнительный уход. Хорошее питание. Все это мы оплатим, включая курс реабилитации. Счет пришлете на мое имя в фирму. Адрес электронной почты для выставления счета на оплату также указан в визитке. Идем, Вера». Позвал я жену, и она встала с дивана. Быстрым шагом, провожаемый хмурым взглядом доктора, покинул кабинет. Вера шла следом. «Иди, скажешь маме, что ее завтра прооперируют, и все будет хорошо», — обратился к ней. «Я тебя подожду в машине». По дороге домой уже успел остыть. Врач, конечно, гад тот еще, но главное, что мы решили проблему со здоровьем мамы Веры. Больше никто не станет относиться к ней халатно. Жена и ее мать, кажется, тоже успокоились, понимая, что скоро Антонине Борисовне будет оказана помощь, и она обязательно поправится. На работу не поехал, решил остаться рядом с Верой. Все равно она была дерганная и напуганная. Как бы на малыше не отразились эти переживания. Просить успокоиться тут глупо. Как не переживать, когда с близким человеком беда? Тем более у Веры больше никого и нет, кроме немолодой мамы. Ну и мы, ее новая семья. Когда мы сняли верхнюю одежду, взял ее за руку и потянул на диван. Сел сам и посадил девушку к себе на колени. «Успокойся, девочка моя», — сказал ей, целуя шею. «Мы все уладили. Завтра твоей маме помогут. Она выздоровеет». «Я стараюсь», — ответила она, прижимаясь ко мне доверчивым котенком. «А потом мы ее отправим в пятизвездочный санаторий. Пусть восстанавливается. И скажи ей, мы будем следить за ее здоровьем сами». «Ты готов заботиться и о моей маме?» — спросила она, заглядывая в глаза. «Конечно. Ведь у нее нет мужа. Сейчас в нашей семье только двое мужчин, я и Богдан. Вся ответственность за моих женщин на мне, и я буду заботиться и о тебе, и о твоей маме, и о своей». «Спасибо тебе», — сказала она тихо. «Я даже не знала, что ты такой». «Я тебя люблю. Этим все сказано», — сказал внезапно даже для себя. Она округлила глаза и замерла, не сводя взгляда с моего лица, будто ждала, что я сейчас засмеюсь или опровергну собственное признание. «Нет, я сказал правду. То, что чувствую на самом деле». Всегда тяжело давались такие слова, но сейчас все получилось само собой. Мне просто стало жизненно необходимо их произнести вслух, и чтобы она наконец поняла, что значит для меня. Вера ничего не отвечала, лишь продолжала недоверчиво смотреть на меня. Я и не ждал от нее слов любви в ответ. Я сделал ей достаточно, чтобы отвратить от себя. Прекрасно понимаю, что теперь, чтобы заслужить доверие и любовь этой нежной женщины, должно пройти время. Она должна принять мысли моей любви к ней, и тогда, возможно, Вера ответит мне. Самое важное, что она перестала меня отталкивать, а значит, шанс есть. «Поцелуй меня», — попросил, не сводя глаз с ее сухих от переживаний губ. Она положила руки на мое лицо и коснулась губ своими. Теплый, мягкий поцелуй сводил с ума. Такие нежные поцелуи я получал только от нее. Мог бы так всю ночь просидеть, пока она меня целует, только бы не останавливалась.